Одессит Мишка, Владимир Дыховичный. Другой друг отца, поэт Владимир Дыховичный, был обаятельным, веселым и спортивным человеком, с которым они написали песню «Одессит Мишка». «Ты одессит, Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда, ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда». Это в полной мере относилось и к его характеру. Владимир и его жена, в прошлом балерина, очаровательная Саша, как ее называли друзья, Александра Дыховичная, пустили нас к себе во Времянку, пока шла постройка нашей дачи. Владимир Абрамович — советский дэнди, нравившийся женщинам и умевший дружить по-настоящему, к величайшему сожалению, очень рано ушел из жизни, в 1963 году. Иван Дыховичный, с которым мы в детстве тесно общались, написал о своем отце очень точно. Никогда не сдавался. В день смерти Сталина пошел кататься на лыжах на глазах у всего дома. Мама бежала за ним по лестнице с криком: «Что ты делаешь? Ты нас погубишь!» Он повернулся к ней в ярком свитере и с лыжами на плечах. «Я его ненавижу, ненавидел и буду ненавидеть». Я слышал, как захлопнулась дверь нашего подъезда. Он вышел во двор, а мама осталась на лестнице со мной на ступеньках и громко зарыдала. Его осуждали, что он одевался с иголочки, называли космополитом, обвиняли во всех грехах. В отличие от многих, он не вступал в партию, не выступал с осуждением своих коллег. Его не печатали, клали фильмы, сделанные по его сценариям, на полку, закрывали спектакли. Мы сдавали вещи в ломбард. А у него был вид дэнди. Володя с Модестом, выпивая водочку под грибочки и восседая за деревянным столом в тени деревьев, устраивали великолепные импровизированные концерты при поддержке соавтора и соседа по даче Мариса Слободского, с которым они написали множество популярных песен, интермедий, водевилей, эстрадных программ для любимцев эстрады тех лет, Марии Мироновой и Александра Минакера, а также соседей по даче Шурова с Рыкуниным.